Всеволод Горшин, «Красный цветок», памяти Ивана Сергеевича Тургенева. Именем Его Императорского Величества, государя-императора Петра I, объявляю ревизию всему сумасшедшему дому. Эти слова были сказаны громким, резким, звенящим голосом. Писарь больницы, записывавший больного в большую истрепанную книгу на залитом чернилами столе, не держался от улыбки. Но двое молодых людей, сопровождавшие больного, не смеялись. Они едва держались на ногах после 2 суток, проведенных без сна, наедине с безумным, которого они только что привезли по железной дороге. На предпоследней станции припадок бешенства усилился. Где-то достали сумасшедшую рубаху и, позвав кондукторов и жандарма, надели на больного. Так привезли его в город, так доставили и в больницу. Он был страшен. Сверхизорванного во время припадка в клочья серого платья, куртка из грубой парусины с широким вырезом обтягивала его стан. Длинные рукава прижимали его руки к груди накрест и были завязаны сзади. Воспаленные, широко раскрытые глаза, он не спал 10 суток, горели неподвижным горячим блеском. Нервная судорога подергивала край нижней губы, спутанные курчавые волосы падали гривой на лоб. Он быстрыми тяжелыми шагами ходил из угла в угол конторы, пытливо осматривая старые шкапы с бумагами и клеенчатые стулья, и изредка взглядывая на своих спутников. «Сведите его в отделение, направо». «Я знаю, знаю. Я был уже здесь с вами в прошлом году. Мы осматривали больницу. Я все знаю, и меня будет трудно обмануть», — сказал больной. Он повернулся к двери. Сторож растворил ее перед ним, той же быструю, тяжелую и решительную походкою, высоко подняв безумную голову, он вышел из конторы и почти бегом пошел направо, в отделение душевнобольных. Провожавшие едва успевали идти за ним. «Позвони, я не могу, вы связали мне руки!» Швейцар отворил двери, и путники вступили в больницу. Это было большое каменное здание старинной казенной постройки. 2 больших зала. Один – столовая, другой – общее помещение для спокойных больных. Широкий коридор со стеклянной дверью, выходивший в сад с цветником, и 2 отдельных комнаты, где жили больные, занимали нижний этаж. Тут же были устроены 2 темные комнаты, одна обитая тюфяками, другая – досками, в которые сажали буйных, и огромная мрачная комната со сводами – ванная. Верхний этаж занимали женщины. Нестройный шум, прерываемый завываниями и воплями, несся оттуда. Больница была устроена на 80 человек, но так как она одна служила на несколько окрестных губерний, то в ней помещалось до 300. В небольших коморках было по 4 и по 5 кроватей. Зимой, когда больных не выпускали в сад и все окна за железными решетками бывали наглухо заперты, в больнице становилось невыносимо душно. Нового больного отвели в комнату, где помещались ванны. И на здорового человека она могла произвести тяжелое впечатление. А на расстроенное, возбужденное воображение действовало тем более тяжело. Это была большая комната со сводами, с липким каменным полом, освещенная одним сделанным в углу окном. Стены и своды были выкрашены темно-красную масляную краской. В почерневшем от грязи полу в уровень с ним были вделаны 2 каменные ванны, как 2 овальные, наполненные водою ямы. Огромная медная печь с цилиндрическим котлом для нагревания воды и целой системой медных трубок и кранов занимала угол против окна. Все носило необыкновенно мрачный и фантастический для расстроенной головы характер. И заведовавший ваннами сторож, толстый, вечно молчавший хохол, своей мрачной физиономией увеличивал впечатление. И когда больного привели в эту страшную комнату, чтобы сделать ему ванну, и согласно с системой лечения главного доктора больницы наложить ему на затылок большую мушку, он пришел в ужас и ярость. Нелепые мысли, одна чудовищнее другой, завертелись в его голове. Что это, инквизиция? Место тайной казни, где враги его решили покончить с ним? Может быть, самый ад? Ему пришло, наконец, в голову, что это какое-то испытание. Его раздели, несмотря на отчаянное сопротивление. С удвоенную от болезни силою он легко вырывался из рук нескольких сторожей, так что они падали на пол. Наконец четверо повалили его и, схватив за руки и за ноги, опустили в теплую воду. Она показалась ему кипятком, и в безумной голове мелькнула бессвязная отрывочная мысль об испытании кипятком и каленым железом. Захлебываясь водою и судорожно барахтаясь руками и ногами, за которые его крепко держали сторожа, он, задыхаясь, выкрикивал бессвязную речь, о которой невозможно иметь представление, не слышав ее на самом деле. Тут были и молитвы, и проклятия. Он кричал, пока не выбился из сил, и, наконец, тихо, с горячими слезами, проговорил фразу, совершенно не вязавшуюся с предыдущей речью. «Святой великомученик Георгий, в руки твои предаю тело мое! А дух нет, о нет!» Сторожа все еще держали его, хотя он и успокоился. Теплая ванна и пузырь со льдом, положенный на голову, произвели свое действие. Но когда его почти бесчувственного вынули из воды и посадили на табурет, чтобы поставить мушку, остаток сил и безумные мысли снова точно взорвало. «За что? За что?» — кричал он. «Я никому не хотел зла! За что убивать меня? О, Господи! О, вы, мучимые раньше меня! Вас, молю, избавьте!» Жгучее прикосновение к затылку заставило его отчаянно биться. Прислуга не могла с ним справиться и не знала, что делать. «Ничего не поделаешь», — сказал производивший операцию солдат. «Нужно стереть». Эти простые слова привели больного в содрогание. «Стереть? Что стереть? Кого стереть? Меня?» — подумал он и в смертельном ужасе закрыл глаза. Солдат взял за два конца грубое полотенце и, сильно нажимая, быстро провел им по затылку, сорвав с него и мушку, и верхний слой кожи, и оставив обнаженную красную ссадину. Боль от этой операции, невыносимая и для спокойного и здорового человека, показалась больному концом всего. Он отчаянно рванулся всем телом, вырвался из рук сторожей, и его ногое тело покатилось по каменным плитам. Он думал, что ему отрубили голову. Он хотел крикнуть и не мог. Его отнесли на койку в беспамятстве, которое перешло в глубокий, мертвый и долгий сон. Он очнулся ночью. Все было тихо. Из соседней большой комнаты слышалось дыхание спящих больных. Где-то далеко монотонным странным голосом разговаривал сам с собою больной, посаженный на ночь в темную комнату. Да сверху из женского отделения хриплый контральто пел какую-то дикую песню. Больной прислушивался к этим звукам. Он чувствовал страшную слабость и разбитость во всех членах. Шея его сильно болела. «Где я? Что со мной?» — пришло ему в голову. И вдруг с необыкновенной яркостью ему представился последний месяц его жизни, и он понял, что он болен и чем болен. Ряд нелепых мыслей, слов и поступков вспомнился ему, заставляя содрогаться всем существом. «Но это кончено! Слава Богу, это кончено!» — прошептал он и снова уснул. Открытое окно с железными решетками выходило в маленький закоулок между большими зданиями и каменной оградой. В этот закоулок никто никогда не заходил, и он весь густо зарос каким-то диким кустарником и сиренью, пышно цветшую в то время года. За кустами, прямо против окна, темнела высокая ограда, высокие верхушки деревьев большого сада, облитые и проникнутые лунным светом, глядели из-за нее. Справа подымалось белое здание больницы с освещенными изнутри окнами с железными решетками. Слева — белая, яркая от луны, глухая стена мертвецкой. Лунный свет падал сквозь решетку окна внутрь комнаты, на пол, и освещал часть постели и измученное бледное лицо больного с закрытыми глазами. Теперь в нем не было ничего безумного. Это был глубокий, тяжелый сон измученного человека. Без сновидений, без малейшего движения и почти без дыхания. На несколько мгновений он проснулся в полной памяти, как будто бы здоровым, затем, чтобы утром встать с постели прежним безумцем. «Как вы себя чувствуете?» — спросил его на другой день доктор. Больной, только что проснувшись, еще лежал под одеялом. «Отлично!» — отвечал он, вскакивая, надевая туфли и хватаясь за халат. «Прекрасно! Только одно! Вот!» Он показал себе на затылок. «Я не могу повернуть шеи без боли. Но это ничего. Все хорошо, если понимаешь. А я понимаю». «Вы знаете, где вы?» «Конечно, доктор. Я в сумасшедшем доме. Но ведь если понимаешь, это решительно все равно. Решительно все равно». Доктор пристально смотрел ему в глаза. Его красивое холеное лицо с превосходно расчесанной золотистой бородой и спокойными голубыми глазами, смотревшими сквозь золотые очки, было неподвижно и непроницаемо. Он наблюдал. «Что вы так пристально смотрите на меня? Вы не прочтете того, что у меня в душе», — продолжал больной. «А я ясно читаю в вашей. Зачем вы делаете зло? Зачем вы собрали эту толпу несчастных и держите ее здесь? Мне все равно, я все понимаю и спокоен. Но они, к чему эти мучения? Человеку, который достиг того, что в душе его есть великая мысль, общая мысль, ему все равно, где жить, что чувствовать, даже жить и не жить. Ведь так?» «Может быть», — отвечал доктор, садясь на стул в углу комнаты так, чтобы видеть больного, который быстро ходил из угла в угол, шлепая огромными туфлями конской кожи и размахивая полами халата из бумажной материи с широкими красными полосами и крупными цветами. Сопровождавшие доктора фельдшер и надзиратель продолжали стоять на вытяжку у дверей. «И у меня она есть!» — воскликнул больной. «И когда я нашел ее, я почувствовал себя переродившимся. Чувства стали острее, мозг работает как никогда. Что прежде достигалось длинным путем умозаключений и догадок, теперь я познаю интуитивно. Я достиг реально того, что выработано философией. Я переживаю самим собою великие идеи о том, что пространство и время — суть фикции. Я живу во всех веках. Я живу без пространства. Везде или нигде, как хотите. И поэтому мне все равно, держите ли вы меня здесь или отпустите на волю, свободен я или связан. Я заметил, что тут есть еще несколько таких же. Но для остальной толпы такое положение ужасно. Зачем вы не освободите их? Кому нужно?» «Вы сказали, — перебил его доктор, — что вы живете вне времени и пространства. Однако нельзя не согласиться, что мы с вами в этой комнате, и что теперь, — доктор вынул часы, — половина 11-го, 6 мая 1800 такого-то года. Что вы думаете об этом?» «Ничего. Мне все равно, где не быть и когда не жить. Если мне все равно, не значит ли это, что я везде и всегда?» Доктор усмехнулся. «Редкая логика», — сказал он, вставая. «Пожалуй, вы правы. До свидания. Не хотите ли вы сигарку?» «Благодарю вас!» Он остановился, взял сигару и нервно откусил ее кончик. «Это помогает думать», — сказал он. «Это мир, микрокосм. На одном конце щелочи, на другом — кислоты. Таково равновесие и мира, в котором нейтрализуется противоположное начало. Прощайте, доктор». Доктор отправился дальше. Большая часть больных ожидала его, вытянувшись у своих коек. Никакое начальство не пользуется таким почетом от своих подчиненных, каким доктор-психиатр от своих помешанных. А больной, оставшись один, продолжал порывисто ходить из угла в угол камеры. Ему принесли чай. Он, не присаживаясь, в два приема опорожнил большую кружку и почти в одно мгновение съел большой кусок белого хлеба. Потом он вышел из комнаты и несколько часов, не останавливаясь, ходил своей быстрой и тяжелой походкой из конца в конец всего здания. День был дождливый, и больных не выпускали в сад. Когда фельдшер стал искать нового больного, ему указали на конец коридора. Он стоял здесь, прильнувши лицом к стеклу стеклянной садовой двери, и пристально смотрел на цветник. Его внимание привлек необыкновенно яркий алый цветок, один из видов мака. «Пожалуйте взвеситься», — сказал фельдшер, трогая его за плечо. И когда тот повернулся к нему лицом, он чуть не отшатнулся в испуге. Столько дикой злобы и ненависти горело в безумных глазах. Но, увидав фельдшера, он тотчас же переменил выражение лица и послушно пошел за ним, не сказав ни одного слова, как будто погруженный в глубокую думу. Они прошли в докторский кабинет. Больной сам встал на платформу небольших десятичных весов. Фельдшер, свесив его, отметил в книге против его имени 109 фунтов. На другой день было 107, на третий — 106. «Если так пойдет дальше, он не выживет», — сказал доктор и приказал кормить его как можно лучше. Но, несмотря на это и на необыкновенный аппетит больного, он худел с каждым днем, и фельдшер каждый день записывал в книгу все меньшее и меньшее число фунтов. Больной почти не спал и целые дни проводил в непрерывном движении. Он сознавал, что он в сумасшедшем доме. Он сознавал даже, что он болен. Иногда, как в первую ночь, он просыпался среди тишины после целого дня буйного движения, чувствуя ломоту во всех членах и страшную тяжесть в голове, но в полном сознании. Может быть, отсутствие впечатлений в ночной тишине и полусвете, может быть, слабая работа мозга только что проснувшегося человека делали то, что в такие минуты он ясно понимал свое положение и был как будто бы здоров. Но наступал день. Вместе со светом и пробуждением жизни в больнице его снова волною охватывали впечатления. Больной мозг не мог справиться с ними, и он снова был безумным. Его состояние было странной смесью правильных суждений и нелепостей. Он понимал, что вокруг него все больные, но в то же время в каждом из них видел какое-нибудь тайно скрывающееся или скрытое лицо, которое он знал прежде или о котором читал или слыхал. Больница была населена людьми всех времен и всех стран. Тут были и живые, и мертвые. Тут были знаменитые и сильные мира, и солдаты, убитые в последнюю войну, и воскресшие. Он видел себя в каком-то волшебном заколдованном круге, собравшем в себя всю силу земли, и в горделивом исступлении считал себя за центр этого круга. Все они, его товарищи по больнице, собрались сюда за тем, чтобы исполнить дело, смутно представлявшееся ему гигантским предприятием, направленным к уничтожению зла на земле. Он не знал, в чем оно будет состоять, но чувствовал в себе достаточно сил для его исполнения. Он мог читать мысли других людей, видел в вещах всю их историю. Большие вазы в больничном саду рассказывали ему целые легенды из пережитого. Здание, действительно построенное довольно давно, он считал постройкой Петра Великого и был уверен, что царь жил в нем в эпоху Полтавской битвы. Он прочел это на стенах, на обвалившейся штукатурке, на кусках кирпича и изразцов, находимых им в саду. Вся история дома и сада была написана на них. Он населил маленькое здание мертвецкой десятками и сотнями давно умерших людей и пристально вглядывался в оконце, выходившее из ее подвала в уголок сада, видя в неровном отражении света в старом радужном и грязном стекле знакомые черты, виденные им когда-то в жизни или на портретах. Между тем наступила ясная, хорошая погода. Больные целые дни проводили на воздухе в саду. Их отделение сада, небольшое, но густо заросшее деревьями, было везде, где только можно, засажено цветами. Надзиратель заставлял работать в нем всех сколько-нибудь способных к труду. Целые дни они мели и посыпали песком дорожки, пололи и поливали грядки цветов, огурцов, арбузов и дынь, вскопанные их же руками. Угол сада зарос густым вишняком. Вдоль него тянулись аллеи из вязов. Посредине на небольшой искусственной горке был разведен самый красивый цветник во всем саду. Яркие цветы росли по краям верхней площадки, а в центре ее красовалась большая, крупная и редкая, желтая с красными крапинками, далия. Она составляла центр и всего сада, возвышаясь над ним. И можно было заметить, что многие больные придавали ей какое-то таинственное значение. Новому больному она казалась тоже чем-то не совсем обыкновенным, каким-то палладиумом сада и здания. Все дорожки были также обсажены руками больных. Тут были всевозможные цветы, встречающиеся в малороссийских садиках. Высокие розы, яркие петунии, кусты высокого табаку с небольшими розовыми цветами, мята, бархатцы, настурции и мак. Тут же, недалеко от крыльца, росли три кустика мака какой-то особенной породы. Он был гораздо меньше обыкновенного и отличался от него необыкновенную яркостью алого цвета. Этот цветок и поразил больного, когда он в первый день после поступления в больницу смотрел в сад сквозь стеклянную дверь. Выйдя в первый раз в сад, он прежде всего, не сходя со ступеней крыльца, посмотрел на эти яркие цветы. Их было всего только два. Случайно они росли отдельно от других и на невыполотом месте, так что густая лебеда и какой-то бурьян окружали их. Больные один за другим выходили из дверей, у которых стоял сторож и давал каждому из них толстый белый вязанный из бумаги колпак с красным крестом на лбу. Колпаки эти побывали на войне и были куплены на аукционе. Но больной, само собой разумеется, придавал этому красному кресту особое таинственное значение. Он снял с себя колпак и посмотрел на крест, потом на цветы мака. Цветы были ярче. «Он побеждает», — сказал больной. «Но мы посмотрим». И он сошел с крыльца. Осмотревшись и не заметив сторожа, стоявшего сзади него, он перешагнул грядку и протянул руку к цветку, но не решился сорвать его. Он почувствовал жар и колотье в протянутой руке, а потом и во всем теле, как будто бы какой-то сильный ток неизвестной ему силы исходил от красных лепестков и пронизывал все его тело. Он придвинулся ближе и протянул руку к самому цветку. Но цветок, как ему казалось, защищался, испуская ядовитое смертельное дыхание. Голова его закружилась. Он сделал последнее отчаянное усилие и уже схватился за стебелек, как вдруг тяжелая рука легла ему на плечо. Это сторож схватил его. «Нельзя рвать», — сказал старик Хохол. «И на грядку не ходи. Тут много вас сумасшедших найдется. Каждый по цветку весь сад разнесут», — убедительно сказал он, все держа его за плечо. Больной посмотрел ему в лицо, молча освободился от его руки и в волнении пошел по дорожке. «О, несчастная», — думал он, — «вы не видите, вы ослепли до такой степени, что защищаете его. Но во что бы то ни стало, я покончу с ним. Не сегодня, так завтра мы померяемся силами. И если я погибну, не все ли равно?» Он гулял по саду до самого вечера, заводя знакомства и ведя странные разговоры, в которых каждый из собеседников слышал только ответы на свои безумные мысли, выражавшиеся нелепо таинственными словами. Больной ходил то с одним товарищем, то с другим, и к концу дня еще больше убедился, что все готово, как он сказал сам себе. «Скоро-скоро распадутся железные решетки. Все эти заточенные выйдут отсюда и помчатся во все концы земли. И весь мир содрогнется, сбросит с себя ветхую оболочку и явится в новой чудной красоте». Он почти забыл о цветке, но, уходя из сада и поднимаясь на крыльцо, снова увидел в густой потемневшей и уже начинавшей роситься траве точно два красных уголька. Тогда больной отстал от толпы и, став позади сторожа, выждал удобного мгновения. Никто не видел, как он перескочил через грядку, схватил цветок и торопливо спрятал его на своей груди под рубашкой. Когда свежие росистые листья коснулись его тела, он побледнел, как смерть, и в ужасе широко раскрыл глаза. Холодный пот выступил у него на лбу. В больнице зажгли лампы. В ожидании ужина большая часть больных улеглась на постели, кроме нескольких беспокойных, торопливо ходивших по коридору и залам. Больной с цветком был между ними. Он ходил, судорожно сжав руки у себя на груди крестом. Казалось, он хотел раздавить, размозжить спрятанное на ней растение. При встрече с другими он далеко обходил их, боясь прикоснуться к ним краем одежды. «Не подходите! Не подходите!» — кричал он. Но в больнице на такие возгласы мало кто обращал внимания. И он ходил все скорее и скорее, делал шаги все больше и больше, ходил час-два с каким-то остервенением. «Я утомлю тебя! Я задушу тебя!» — глухо и злобно говорил он. Иногда он скрежетал зубами. В столовую подали ужинать. На большие столы, без скатертей, поставили по нескольку деревянных крашеных и золоченых мисок с жидкою пшеную кашицей. Больные уселись на лавки, им раздали по ломтю черного хлеба. Ели деревянными ложками человек по восьми из одной миски. Некоторым, пользовавшимся улучшенной пищей, подали отдельно. Наш больной, быстро проглотив свою порцию, принесенную сторожем, который позвал его в его комнату, не удовольствовался этим и пошел в общую столовую. «Позвольте мне сесть здесь», — сказал он надзирателю. «Разве вы не ужинали?» — — спросил надзиратель, разливая добавочные порции каши в миске. «Я очень голоден, и мне нужно сильно подкрепиться. Вся моя поддержка в пище. Вы знаете, что я совсем не сплю. Кушайте, милый, на здоровье. Тарас, дай им ложку и хлеба». Он подсел к одной из чашек и съел еще огромное количество каши. «Ну, довольно, довольно», — сказал, наконец, надзиратель, когда все кончили ужинать, а наш больной еще продолжал сидеть над чашкой, черпая из нее одной рукой кашу, а другой крепко держась за грудь. «Объедитесь?» «Эх, если бы вы знали, сколько сил мне нужно, сколько сил! Прощайте, Николай Николаевич!» — сказал больной, вставая из-за стола и крепко сжимая руку надзирателя. «Прощайте!» «Куда же вы?» — спросил с улыбкой надзиратель. «Я? Никуда. Я остаюсь. Но, может быть, завтра мы не увидимся. Благодарю вас за вашу доброту». И он еще раз крепко пожал руку надзирателю. Голос его дрожал, на глазах выступили слезы. «Успокойтесь, милый, успокойтесь», — отвечал надзиратель. «К чему такие мрачные мысли? Пойдите лягте да засните хорошенько. Вам больше спать следует. Если будете спать хорошо, скоро и поправитесь». Больной рыдал. Надзиратель отвернулся, чтобы приказать сторожам поскорее убирать остатки ужина. Через полчаса в больнице все уже спало, кроме одного человека, лежавшего нераздетым на своей постели в угловой комнате. Он дрожал, как в лихорадке, и судорожно стискивал себе грудь, всю пропитанную, как ему казалось, неслыханно смертельным ядом. Он не спал всю ночь. Он сорвал этот цветок, потому что видел в таком поступке подвиг, который он был обязан сделать. При первом взгляде сквозь стеклянную дверь алые лепестки привлекли его внимание, и ему показалось, что он с этой минуты вполне постиг, что именно должен он совершить на земле. В этот яркий красный цветок собралось все зло мира. Он знал, что из мака делается опиум. Может быть, эта мысль, разрастаясь и принимая чудовищные формы, заставила его создать страшный фантастический призрак. Цветок в его глазах осуществлял собою все зло. Он впитал в себя всю невинно пролитую кровь. Оттого он и был так красен. Все слезы, всю желчь человечества. Это было таинственное, страшное существо, противоположность Богу, Ариман, принявший скромный и невинный вид. Нужно было сорвать его и убить. Но этого мало. Нужно было не дать ему при издыхании излить все свое зло в мир. Потому-то он и спрятал его у себя на груди. Он надеялся, что к утру цветок потеряет всю свою силу. Его зло перейдет в его грудь, его душу, и там будет побеждено или победит. Тогда он сам погибнет, умрет, но умрет как честный боец и как первый боец человечества, потому что до сих пор никто не осмеливался бороться разом со всем злом мира. Они не видели его, я увидел. Могу ли я оставить его жить? Лучше смерть. И он лежал, изнемогая в призрачной, несуществующей борьбе, но все-таки изнемогая. Утром фельдшер застал его чуть живым. Но, несмотря на это, через несколько времени возбуждение взяло верх, он вскочил с постели и по-прежнему забегал по лестнице, разговаривая с больными и сам с собою громче и несвязнее, чем когда-нибудь. Его не пустили в сад. Доктор, видя, что вес его уменьшается, а он все не спит и все ходит и ходит, приказал впрыснуть ему под кожу большую дозу морфия. Он не сопротивлялся. К счастью, в это время его безумные мысли как-то совпали с этой операцией. Он скоро заснул. Бешеное движение прекратилось, и постоянно сопутствовавший ему, создавшийся из такта его порывистых шагов громкий мотив, исчез из ушей. Он забылся и перестал думать обо всем, и даже о втором цветке, который нужно было сорвать. Однако он сорвал его через 3 дня, на глазах у старика, не успевшего предупредить его. Сторож погнался за ним. С громким торжествующим воплем больной вбежал в больницу и, кинувшись в свою комнату, спрятал растение на груди. «Ты зачем цветы рвешь?» — спросил прибежавший за ним сторож. Но больной, уже лежавший на постели в привычной позе со скрещенными руками, начал говорить такую чепуху, что сторож только молча снял с него забытый им в поспешном бегстве колпак с красным крестом и ушел. И призрачная борьба началась снова. Больной чувствовал, что из цветка длинными, похожими на змеи, ползучими потоками извивается зло. Они опутывали его, сжимали и сдавливали члены. и пропитывали все тело своим ужасным содержанием. Он плакал и молился Богу в промежутках между проклятиями, обращенными к своему врагу. К вечеру цветок завял. Больной растоптал почерневшее растение, подобрал остатки с пола и понес в ванную. Бросив бесформенный комочек зелени в раскаленную каменным углем печь, он долго смотрел, как его враг шипел, съеживался и, наконец, превратился в нежно-снежно-белый комочек золы. Он дунул, и все исчезло. На другой день больному стало хуже. Страшно бледный, с валившимися щеками, с глубоко ушедшими внутрь глазных впадин горящими глазами, он уже, шатающейся походкой и часто спотыкаясь, продолжал свою бешеную ходьбу и говорил без конца. «Мне не хотелось бы прибегать к насилию», — сказал своему помощнику старший доктор. «Но ведь необходимо остановить эту работу. Сегодня в нем 93 фунта веса. Если так пойдет дальше, он умрет через 2 дня». Старший доктор задумался. «Морфий? Хлорал?» — сказал он полувопросительно. «Вчера морфий уже не действовал. Прикажите связать его. Впрочем, я сомневаюсь, чтобы он уцелел». И больного связали. Он лежал, одетый в сумасшедшую рубаху, на своей постели, крепко привязанный широкими полосами холста к железным перекладинам кровати. Но бешенство движений не уменьшилось, а скорее возросло. В течение многих часов он упорно силился освободиться от своих пут. Наконец, однажды, сильно рванувшись, он разорвал одну из повязок, освободил ноги и, выскользнув из-под других, начал со связанными руками расхаживать по комнате, выкрикивая дикие непонятные речи. «О, щоб тобі!» — закричал вошедший сторож. «Який тобі біс помагає? Грицько, Іван, ідите швидче, бо він розв'язався!» Они втроем накинулись на больного, и началась долгая борьба, утомительная для нападавших и мучительная для защищавшегося человека, тратившего остаток истощенных сил. Наконец его повалили на постель и скрутили крепче прежнего. «Вы не понимаете, что вы делаете!» — кричал больной, задыхаясь. «Вы погибаете! Я видел третий, едва распустившийся! Теперь он уже готов! Дайте мне кончить дело! Нужно убить его! Убить! Убить! Тогда все будет кончено, все спасено! Я послал бы вас, но это могу сделать только один я! Вы умерли бы от одного прикосновения!» «Молчите, паныч, молчите!» — сказал старик-сторож, оставшийся дежурить около постели. Больной вдруг замолчал. Он решился обмануть сторожей. Его продержали связанным целый день и оставили в таком положении на ночь. Накормив его ужином, сторож послал что-то около постели и улегся. Через минуту он спал крепким сном, а больной принялся за работу. Он изогнулся всем телом, чтобы коснуться железной продольной перекладины постели. И, нащупав ее спрятанной в длинном рукаве сумасшедшей рубахи кистью руки, начал быстро и сильно тереть рукав об железо. Через несколько времени толстая парусина подалась, и он высвободил указательный палец. Тогда дело пошло скорее. С совершенно невероятной для здорового человека ловкостью и гибкостью он развязал сзади себя узел, стягивавший рукава, расшнуровал рубаху и после этого долго прислушивался к храпению сторожа. Но старик спал крепко. Больной снял рубаху и отвязался от кровати. Он был свободен. Он попробовал дверь. Она была заперта изнутри, и ключ, вероятно, лежал в кармане у сторожа. Боясь разбудить его, он не посмел обыскивать карманы и решился уйти из комнаты через окно. Была тихая, теплая и темная ночь. Окно было открыто. Звезды блестели на черном небе. Он смотрел на них, отличая знакомые созвездия, и радуясь тому, что они, как ему казалось, понимают его и сочувствуют ему. Мигая, он видел бесконечные лучи, которые они посылали ему, и безумная решимость увеличивалась. Нужно было отогнуть толстый прут железной решетки, пролезть сквозь узкое отверстие в закоулок, заросший кустами, перебраться через высокую каменную ограду. Там будет последняя борьба, а после хоть смерть. Он попробовал согнуть толстый прут голыми руками, но железо не поддавалось. Тогда, скрутив из крепких рукавов сумасшедшей рубахи веревку, Он зацепил ею за выкованное на конце прута копье и повис на нем всем телом. После отчаянных усилий, почти истощивших остаток его сил, копье согнулось. Узкий проход был открыт. Он протискался сквозь него, ссадив себе плечи, локти и обнаженные колени. Пробрался сквозь кусты и остановился перед стеной. Все было тихо. Огни ночников слабо освещали изнутри окна огромного здания. В них не было видно никого. Никто не заметит его. Старик, дежуривший у его постели, вероятно, спит крепким сном. Звезды ласково мигали лучами, проникавшими до самого его сердца. «Я иду к вам», — прошептал он, глядя на небо. Оборвавшись после первой попытки, с оборванными ногтями, окровавленными руками и коленями, он стал искать удобного места. Там, где ограда сходилась со стеной мертвецкой, из нее и из стены выпало несколько кирпичей. Больной нащупал эти впадины и воспользовался ими. Он влез на ограду, ухватился за ветки вяза, росшего по ту сторону, и тихо спустился по дереву на землю. Он кинулся к знакомому месту около крыльца. Цветок темнел своей головкой, свернув лепестки и ясно выделяясь на росистой траве. «Последний», — прошептал больной. «Последний. Сегодня победа или смерть. Но это для меня уже все равно. Погодите», — сказал он, глядя на небо. «Я скоро буду с вами». Он вырвал растение, истерзал его, смял и, держа его в руке, вернулся прежним путем в свою комнату. Старик спал. Больной, едва дойдя до постели, рухнул на нее без чувств. Утром его нашли мертвым. Лицо его было спокойно и светло. Истощенные черты с тонкими губами и глубоко впавшими закрытыми глазами выражали какое-то горделивое счастье. Когда его клали на носилки, попробовали разжать руку и вынуть красный цветок. Но рука закоченела, и он унес свой трофей в могилу.